В следующем 1382 году Тахтамыш двинулся наказывать Русь за попытку освободиться от татар. Он начал с того, что послал слуг своих в Болгары, приказал ограбить там русских купцов и задержать, чтобы они не дали вести в Москву, а суда их привести к себе на перевоз. Переправившись через Волгу, Тахтамыш намеревался сделать такой быстрый набег, чтобы захватить Москву врасплох. По всему видно, он принял в соображение оплошность русских, слишком возгордившихся своими победами. Путь татар шел к Рязанской земле. Князь Суздальский, чтобы избавить свою нижегородскую землю от разорения, отправил к Тахтамышу двух сыновей своих, Василия и Семена, изъявить покорность. Но Тахтамыш не позволял своим татарам тратить время на обычные разорения по пути и так спешил, что нижегородские князья с трудом успели догнать его. На границах Рязанской земли встретил Тахтамыша рязанский князь Олег, бил ему челом и изъявлял готовность вести татарское войско, указывать ему пути и переправы. Он уверял, что есть полная возможность взять Москву и захватить в ней Дмитрия. Ставший проводником у татар, Олег намеренно повел их так, чтобы миновать Рязанскую землю. Он навел их на Серпухов, который был истреблен. Весть о походе Тахтамыша, однако, хотя поздно, но все-таки дошла к Дмитрию прежде, чем татары приблизились к Москве. Дмитрий с воеводами и ратью выехал из столицы, соединился с некоторыми князьями и совещался, как им отражать врага. Внезапность нашествия произвела такое впечатление, что князья, воеводы и бояре совсем потеряли голову. Между ними началась рознь, взаимное недоверие. Великий князь убоялся идти навстречу хану, поворотил назад и, покинув Москву на произвол судьбы, бежал в Переяславль, оттуда в Ростов, а оттуда в Кострому. Отправленный Дмитрием в Царьград для посвящения в митрополиты Митяй утонул на пути, а один из его спутников – Пимен, составив подложную грамоту от имени великого князя, был посвящен цареградским патриархам, но по прибытии в Москву подвергся гневу Дмитрия и был сослан в Чухлому. Тогда великий князь пригласил в Москву Киприана и признал его первосвятителем. Это было в 1381 году. Теперь, во время нашествия татар, этот митрополит оставался в Москве. Киприан был чужеземцем, не мог иметь на народ такого влияния, какое оказал бы митрополит русский по происхождению. Да и сам Киприан был чужд национальных русских интересов и думал прежде всего о себе. Когда в Москву дошла весть о том, что великий князь убежал, народ пришел в ужас и смятение. Грозный враг не сегодня-завтра должен появиться, а в столице не было ни князя, ни воевод. Одни кричали, что надобно затвориться в Кремле, другие хотели бежать. Зазвонили во все колокола навече, поднялся вопль. Народ кричал «затворять ворота и не пускать никого из города». Митрополиты-бояре бросились первые из города, их выпустили, но ограбили. А когда за ними стали убегать другие, то ворота затворили. Одни встали у ворот с рогатинами и обнаженными саблями, угрожали бить бегущих, а другие метали на них камни со стен. Наконец, это смятение несколько утихомирил приехавший в Москву князь Остей, Ольгердов внук. Он убедил москвичей выпустить часть народа и затворился в Кремле с теми, кто решил остаться. Бояре, купцы, суконники и сурожане сносили в Кремль свои товары. Кроме москвичей в город набежал народ из окрестностей. Все надеялись на крепость каменных стен и спешили в Кремль со своими пожитками. Женщины с детьми толпами бежали туда же. По позднейшим спискам летописи, сами москвичи сожгли тогда посад около Кремля. 23 августа в понедельник подъехали передовые татарские конники к кремлевским стенам. Москвичи смотрели на них со стен. «Здесь ли великий князь Дмитрий?» — спрашивали татары. Им отвечали «нет». Татары объехали вокруг Кремля. Осматривали рвы, стены, бойницы, заборолы, ворота. В городе благочестивые люди молились Богу, наложили на себя пост, каялись во грехах, причащались святых тайн, а удалые молодцы вытаскивали из боярских погребов меды, доставали из боярских кладовых дорогие сосуды и напивались из них для бодрости. «Что нам татары?» — говорили они во хмелю. «Не боимся поганых, у нас город крепок». Стены каменные, ворота железные, недолго простоят под городом. Страх на них найдет с двух сторон, из города мы их будем бить, а сзади князья наши на них устремятся. Пьяные вылезали на стены, кричали на татар, ругали, плевали и всячески оскорбляли их и их царя. А раздраженные татары махали на них саблями, показывая вид, как будут рубить их. Москвичи расхраблились так, думая, что татар всего столько и пришло, сколько они их видели под стенами. Но к вечеру появилась вся ордынская громада с их царем, и тут многие храбрецы пришли в ужас. Началась перестрелка. Стрелы в изобилии летали с обеих сторон, словно дождь. Татарские стрелки были искуснее русских. Наездники на своих легких конях скакали взад и вперед, то приближаясь к стенам, то удаляясь от них. На всем скаку пускали стрелы в стоявших на стенах москвичей и не делали промаха. Много русских на заборолах падало от стрел татарских. Другие татары тащили лестницы, приставляли к стенам и лезли на стены. Москвичи обдавали их кипятком. Бросали на них каменья, бревна поражали самострелами. Один москвич, суконник по имени Адам, заприметив татарина знатного по виду, ударил его из самострела стрелой прямо в сердце. Этот татарин был сыном одного мурзы, любимец хана. Его смерть нанесла большую скорбь Тахтамышу. 3 дня повторяли татары свои приступы, граждане упорно отбивали их. Наконец Тахтамыш сообразил, что не взять ему Кремля силой. Он решил взять его коварством. На 4-й день в полдень подъехали к стенам знатнейшие мурзы и просили слова. С ними стояли 2 сыновей Суздальского князя, шурины великого князя. Мурзы сказали: «Царь наш пришел показнить своего холопа Дмитрия, а он убежал. Приказал вам царь сказать, что он не пришел разорять своего улуса, а хочет соблюсти его и ничего от вас не требует. Только выйдите к нему с честью и дарами. Отворите город, царь вас пожалует». Суздальские князья говорили: «Нам, поверьте, мы ваши христианские князья, мы ручаемся за то, что это правда». Москвичи положились на слово русских князей, отворили ворота и вышли мерным ходом. Впереди князь Остей, за ним несли дары, потом шли духовные в облачении с иконами и крестами, а за ними бояре и народ. Татары, дав москвичам выйти из ворот, бросились на них и начали рубить саблями без разбора. Прежде всех пал Остей. Духовные, умирая, выпускали из рук кресты и иконы, татары топтали их ногами. Истребляя кого попало направо и налево, ворвались они в середину Кремля, одни через ворота, другие по лестницам через стены. Несчастные москвичи, мужчины, женщины, дети метались в беспамятстве туда и сюда. Напрасно думали они избавиться от смерти. Множество их искало спасения в церквах, но татары разбивали церковные двери, врывались в храм и истребляли всех от мала до велика. По известию летописца, резня продолжалась до тех пор, пока у татар не утомились плечи, не исступились сабли, все церковные сокровища, великокняжеская казна, боярское имущество, купеческие товары — все было ограблено. Тогда истреблено множество книг, снесенных со всего города в соборные церкви. Вероятно, в это время погибло безвозвратно много памятников древней литературы, которые представили бы нам в гораздо более ясном свете нашу прошедшую духовную жизнь, если бы уцелели до нашего времени. Наконец, город был зажжен. Огонь истреблял тех немногих, которые успели избежать татарского меча. Так, покаравши Москву, татары отступили от нее. Страшное зрелище представляла теперь русская столица, недавно еще многолюдная и богатая. Не было в ней ни одной живой души. Кучи трупов лежали повсюду на улицах, среди обгорелых бревен и пепла, и растворенные церкви были завалены телами убитых. Некому было ни отпевать мертвых, не оплакивать их, не звонить по ним.